Ну, совсем расслабляться тоже не стоит, охладила его Дафна, привычно сидевшая на одном диванчике с Виктором и Айрис. Еще остались пожиратели на свободе, а обнаружить их теперь станет куда сложнее, метка ведь исчезла. Откуда ты знаешь, что она исчезла? Спросила Гермиона. Я вчера очень внимательно следила за профессором Снипом, просто ответила Слизеринка. Пока все обсуждали тот ли это труп, он закатал левый рукав и, судя по всему, ничего там не обнаружил. Он даже ощупал руку, только все в это время смотрели в другую сторону. Никто не стал уточнять у девушки, чего это она следит за своим деканом, потому что пожирательское прошлое Снипа не было секретом ни для кого из присутствующих. «Кажется, я знаю кое-кого, кто может дать нам поименный список всех пожирателей». Виктор задумчиво потер подбородок, раздумывая о дальнейших действиях в отношении Беллатрисы. «На каникулах уточню. Ты ведь помнишь, что еще хотел сделать на каникулах?» Айрис намекнула ему на проблему Дафны так, чтобы окружающие ничего не поняли. «Конечно помню», – изобразил возмущение когтевранец. «Этот вопрос у меня в приоритете. Судя по их словесным оборотам, нам они ничего не расскажут», — со смешком высказалась Трейси. Даже жалко Виктора, вопреки словам, рожа у Гарри была максимально довольная. Ему ведь на этих каникулах еще и от журналистов с политиками отбиваться. «Фигня, я у дедушки пережду», — отмахнулся обсуждаемый, — «пускай попробуют до меня еще добраться. Так мы не встретимся на этих каникулах», — Айрис разыграла обиду. «Я думала, что ты мог бы к нам в гости опять заехать, может быть, с родителями». Было похоже, что девушка невинно намекнула на познакомить родителей. «Ну, или вы к нам», — предложил Виктор, после чего махнул рукой. «Сперва все обсудим с самими родителями, а потом уже решим». Ему пришла в голову мысль о чуть большем приеме, но пока он не стал ее озвучивать. Все на какое-то время замолчали, пытаясь найти новую тему для обсуждения. Все собравшиеся ощущали, что большая цель и угроза исчезла так быстро, что они даже не успели придумать ей замену. «Может, прогуляемся?» После пары минут сосредоточенного молчания предложила Айрис. «Отлично!» – первым воскликнул Гарри. «Тогда я позову Рона. Если ты позовешь Рона, то я позову Терри», – пригрозила ему Гермиона, после чего они какое-то время играли в гляделки, но вскоре сдались и откинулись на спинки своих кресел. «Ясно, значит, гулять не идем», – тихо прокомментировала Дафна. «А может, посмотрим друзей?» – предложила Трейси. На что Айрис молча указала на своего брата и состроила печальную гримасу. «Точно!» Виктор подскочил, охваченный идеей. «Отличная идея, Трейси! Только не друзей мы будем смотреть. Пришло время познакомить вас с другим направлением творчества маглов – мультипликацией. И начнем мы с «Короля Льва». Весь мультфильм просмотрели на одном дыхании, только в конце Айрис с хитрой улыбкой спросила: «А разве в прайде на одного льва не несколько львиц?» Виктор на этот комментарий лишь закатил глаза. Глава 39. Разговор с матерью. Добравшись до поместья Лаенела, Виктор сразу отправился к нему в кабинет. Закрыв за собой дверь, он понял, что дед как раз разливал шампанское в два бокала. «Ну как все прошло?» Не оборачиваясь, спросил Лаенел. «Идеально по плану», — бодро ответил Виктор, подходя к деду. «Змея только с чего-то оказалась устойчива к магии, но мы с Винни ее заковырили». «Да, а судя по фотографиям, там целое сражение развернулось», — усмехнулся Лаенел, поставил бутылку обратно в ведерко со льдом и, развернувшись, вручил один из бокалов внуку. «Но, если ты считаешь, что все прошло хорошо, за это стоит выпить, за хорошо проделанную работу», — с ухмылкой провозгласил юноша и, легонько стукнувшись бокалами, они отпили из них. «Какие теперь у тебя планы?» — спросил мужчина, делая приглашающий жест в сторону привычных кресел. «Больших планов пока нет», — ответил Виктор, присаживаясь в кресло. «Из небольших: сделать для двух подруг амулеты, сдерживающие родовое проклятие, и пообщаться с Беллой». «Родовое проклятие?» — Лаенел зацепился за новый для себя термин. «Проклятие, которое передается по крови внутри семьи», — коротко пояснил внук. «Крайне распространены среди чистокровных семей». «Неудивительно», — хмыкнул мужчина, отпивая шампанское. «Опыт презренных маглов их ничему не научил, а своих мозгов, похоже, нет совсем. Ну, с падением Волдеморта можно будет начать продвигать уже и другие идеи», — высказался Виктор, который давно уже активно над этим раздумывал. «Просто показав, вот куда заводит бредни про чистую кровь, обугленная тушка на полу. По поводу тушки, ты ведь случайно активировал ошейники?» — с хитринкой во взгляде спросил Лаенел. «Да, случайно», — повинился внук, сам себя коря за ту ошибку, правда совсем чуть-чуть. Не подумал как-то, что заряда молнии хватит, чтобы пробить защиту амулета. Ну а вслед за главным амулетом сработали и остальные. Ясно. Кивнул очевидно удовлетворенный ответом мужчина. А с Беллатрисой ты в каком качестве собираешься предстать? В качестве сына. Твердо ответил Виктор. Пора уже прояснить некоторые моменты. Слишком много непонятного со мной творится. Что-то новенькое. Заинтересовался Лайнел, отставивший недопитое шампанское и отправившийся налить себе нормальный напиток. Выяснилось, что у меня ненормальная аппарация. Со смешком ответил юноша. Не сдавливание, не удушье. А люди требуют полный комплект удовольствий. Что-то еще. Ну, на меня похоже не действует Феликс Фелицис. Пригорюнился Виктор. Я знал, что на меня не действуют приворотные или сыворотка правды, и радовался этому. Вот только зелье удачи должно работать на совсем иных принципах. Почему оно на меня не действует, я не понимаю. Ну, я бы сказал, что на тебя не действуют вообще все зелья, Лайнел размышлял, возвращаясь в кресло, позвякивая кубиками льда в бокале. Вот только мы точно знаем, что это не так, иначе не получился бы фокус перед четвертым курсом. Вот и хочется прояснить эти вопросы. Юноша согласился с выводами деда. Чует мое сердце, все это как-то связано с обстоятельствами моего рождения или даже зачатия. Она вроде бы в прошлый раз сказала, что дело точно не в отце, напомнил мужчина, сам тоже крепко задумавшись. Но при этом она упомянула какие-то ритуалы, вроде тех, что ты усиленно проводил перед четвертым курсом. Спросил Лайнел, слегка усмехнувшись своим воспоминаниям. Учитывая наклонности ее семейки, там вполне могли быть и не такие уж безобидные ритуалы, сообщил удивленному деду Виктор. Ты вроде бы говорил, что они помешаны на чистоте крови. Мужчина припоминал, что рассказывал ему внук. А еще они спецы в темной магии, веками собиравшие знания в этом направлении. Виктор дополнил образ семейки, к которой он некоторым образом принадлежал. Так что там могло быть всякое. Ясно. Лайнел лишь кивнул, тут же сменив тему. А к тому, что Беллатриса ведет себя слишком уж адекватно, ты причастен. Ты вроде бы описывал ее как ту еще психопатку. Ты что, с ней общался? Негодующе воскликнул юноша. Я решил лично сообщить новость о ее сыне. Мужчина лишь пожал плечами с видом ничего особенного. Да и риска никакого не было. Напоминаю, она очень опасна. Взволнованно прошипел Виктор. Напоминаю, я тоже. С хищной ухмылкой ответил Лайнел. И я принял все необходимые меры безопасности. Все равно, это лишний риск. Такое мое мнение. Юноша откинулся на спинку кресла, расслабляя напрягшиеся мышцы. А что до твоего вопроса? Все кандалы, которые я делал, должны уменьшать агрессию у носителя. Возможно, в ее случае они подправили эмоциональный фон. Я понятия не имею, какой она была до Аскабана, а там любой свихнется. И когда ты пойдешь к ней в гости? Думаю, что завтра к обеду. Задумчиво ответил Виктор, сам раздумывая, не обождать ли пару деньков. Мне еще работать над амулетами надо, а так может хоть какая-то ясность появится. Ну и хорошо, кивнул мужчина. А что с другим нашим гостем делать будем? Черт, я про него и забыл уже. Юноша хлопнул себя по лбу, раздосадованный собственной забывчивостью. Себе в извинение он мог привести только то, что сперва он его вообще убить хотел. Посмотрим по итогам беседы с Беллой, как он себя ведет хоть. Сперва истерил, грозился то лордом, то отцом. Лайнел только усмехнулся таким угрозам. Потом пытался договориться, ныл, плакал. Сейчас апатия. Ну и хорошо, Виктор равнодушно прокомментировал это описание. Может, сговорчивее будет. Чего ты с ним вообще возишься? Заинтересованно спросил мужчина. Если его убить, что я чуть не сделал, на этих словах он заметил, что глаза дедушки слегка расширились, показывая легкое удивление, то прервется рот, так как отец его носил ошейник, плюс он вроде как мой кузен, да уж, ну и семейка у тебя, хмыкнул Лайнел, это лишь кровные родственники, безразлично отмахнулся Виктор, важнее кто воспитал, этими словами он в очередной раз вызвал огоньки довольства в глазах деда. К дому, в котором проживала Беллатриса, они добрались на автомобиле вместе с Фрэнком и Брайном. Виктор планировал добавить к рунам на метле что-то вроде пароля пропуска для удобства перемещения внутри куполов безопасности, но пока что это было делом десятым. На этих каникулах были дела и поважнее. В сам дом он зашел только когда все вокруг проверили сопровождающие. Его биологическая мать ожидала в гостиной, сидя за столом с чашкой чая. Она не знала, кто ее посетит, просто ожидала гостя. Едва увидев вошедшего, Она вскочила и произнесла: «Вега». Это был скорее шепот, но она точно узнала своего сына. «Вообще-то Виктор», усмехнулся юноша. «Вега, это моя фамилия. Как так вышло?» Она быстро справилась с очевидным желанием двинуться к нему навстречу, оставшись стоять на месте. В бывшем приюте решили, что это фамилия. Виктор пожал плечами, подошел к столу и застыл с противоположной стороны от матери. «Этот никчемный», начала злиться женщина, но юноша поднял руку, призывая ее успокоиться. Он быстро исправил свою ошибку, подстроив попадание в хорошую семью, оправдал Альфреда Виктор. «Пожалуй, лучше он и не смог бы найти. Уж за то, что я для него сделала, мог бы и сразу постараться», проворчала Беллатриса, постепенно успокаиваясь. «Может, присядем?» – предложила она, на что юноша охотно согласился. «И что ты такого для него сделала?» – поинтересовался Виктор, больше для поддержания беседы. «Спасла его семью от темного лорда», – Беллатриса усмехнулась, но тут же ее глаза округлились. «Если ты сидишь передо мной, значит ли это?» «Ой, совсем забыл». Виктор изобразил смущение, после чего вытащил из кармана обломки палочки Вальдемарта и бросил их на середину стола. «Он мертв. Ты его убил?» – нетерпеливо спросила женщина, глаза которой жадно изучали лежащие на столе обломки. «Да, один на один», – легко подтвердил юноша. «Значит, все было не напрасно». Глаза белые заблестели, будто полные слез. «Я так горжусь тобой, сынок. Вот об этом не напрасно я, в том числе, и хотел поговорить». Виктор постарался скрыть, что что-то внутри него отреагировало на ее слова. «Ты ощущаешь себя не таким, как все», – с первой попытки догадалась женщина, на что получила лишь кивок. «Это потому, что ты и вправду не как все. Это ведь не из серии того, что говорят мамочки. Мой сынок самый лучший», – усмехнулся юноша, получив такую же усмешку в ответ. «Нет, конечно, как я тебе уже говорила, это связано с обстоятельствами твоего рождения. Погоди, ты поняла, что до этого к тебе приходил тоже я», – перебил ее удивленный когтевранец. «Только сейчас», – подтвердила Белла, по некоторым характерным жестам и интонациям. «Ты уж прости, сынок, но ты пока не очень хорошо меняешь облик». Она мягко упрекнула его актерские таланты. «Ладно, оставим это на потом», – раздосадованно сказал Виктор, который был уверен, что его сложно узнать. «Вернемся к обстоятельствам моего рождения. Что с ними не так, вкратце тут не ответишь», — ответила женщина, задумчиво покручивая в руках чашку. «Ты знаешь одну из теорий появления первых магов, где описывается, что они порождение самой магии?» «Слышал что-то такое», — подтвердил юноша, уже опасаясь, куда она клонит. «Ну так, судя по моему эксперименту, это ровно половина правды», — с очевидным намеком продолжила она. «Для рождения мага все равно нужна женщина». «Ты хочешь сказать, что ты стала такой женщиной?» Осторожно подбирая каждое слово, спросил Виктор. «Именно так», — с отчетливой гордостью в голосе ответила Беллатриса. «И это потребовало от меня всей моей магической силы. Я даже чуть не превратилась в скриба. Как-то по тебе этого не было заметно», — скептически произнес юноша. «Пока я была беременна, часть энергии, которую ты щедро черпал из окружающего мира, помогла мне быстро восстановиться», — ответила она. «Ладно, примем пока эту версию». Виктор неуверенно согласился с этим пунктом. «А что до двух раз, когда ты чуть не умерла?» «Это зачатие и рождение», — подтвердила женщина. «Во время первого я чуть не потеряла магию и жизнь, а во время второго из-за огромного выплеска энергии тоже чуть не покинула этот мир. Будь я немного слабее, я бы точно не пережила эти процессы. Но как тогда появлялись первые маги?» — удивился несходящимся тезисом когтевранец. «Ведь тогда вообще не было волшебниц. Ну, скорее всего, пережить зачатие получалось у одной из тысячи, но даже они погибали при родах», — равнодушно пожала плечами Беллатриса. «Но зачем идти на такой риск?» — пораженно спросил Виктор. У него в голове не укладывалось, как можно сознательно идти на такой риск. К тому же он догадывался, что все эти процедуры были весьма болезненными и без учета риска смерти. «По многим причинам», — отрешенно ответила женщина, разглядывая чинки у себя в чашке. «Одной из причин было то, что кто-то должен был остановить то чудовище, в которое превратился Том Реддл. А я не видела способных на это из живущих. Я думал, что ты его ярая поклонница», — усмехнулся юноша. «Мне было выгодно изображать ее». Беллатриса отзеркалила усмешку. «Темный лорд искал любые способы избежать смерти, отшвыривая в сторону то, что искала и подбирала я. Как создать жизнь? Итак, ты нашла способ зачать от самой магии», — догадался Виктор, поражаясь хитроумности подхода. Ведь Вальдемар не врал, что рядом с ним можно многое узнать, вот только не всем и не с каждым он был готов делиться из того, что считал ценным. Но если человек преследовал другие цели, то он мог получить массу информации, которую сам Змеемордый считал бесполезной. «Я очень много чего нашла», — довольно улыбнулась женщина. «Но да, это было именно то, на что я даже не надеялась наткнуться. Сперва я хотела просто усилить своего будущего ребенка, учитывая, что его отцом стал бы не слишком сильный волшебник. Ой, кстати», — вдруг вспомнил юноша, — «так уж вышло, что ты теперь вдова». Он развел руками в извиняющемся жесте, хотя на самом деле сожалений он не испытывал. Не зря же братьев Лестриндж специально отлавливали, чтобы надеть на них ошейники. А его брат, с интересом спросила Беллатриса, не выказывая ни капли горя или переживания. «Тоже мертв», — кивнул не особо удивленный такой реакцией Виктор. Он знал, что брак у его биологической матери построен на голом расчете. «Ну и отлично», — кивнула женщина, после чего объяснила свою позицию. «Я остаюсь единственной наследницей. Вот только сомневаюсь, что тебе удастся вступить в права наследования», — напомнил ей Коктерванец. «Хотя есть у меня одна идейка». «Какая?» — заинтересовалась Белла. «Ну, в прошлую войну Каркаров получил амнистию, сдав других пожирателей смерти», — задумчиво ответил Виктор. «Вот только у него и грешков поменьше было. Тебе одних только лангбаттомов сразу припомнит. А что с ними не так?» — искренне удивилась женщина. «Я их не убила, но запытала до безумия», — заметил юноша. «И что?» — продолжила недоумевать Беллатриса, пока к ней не пришло осознание. «Их что, за все эти годы не вылечили?» Получив утвердительный кивок, она явно еле сдержала поток ругательств. «Хорошо, тогда я их вылечу. А ты сможешь?» — поразился Когтевранец. «Ведь если лучшие врачи, специализирующиеся на подобных болезнях, не справились, а тут женщина, которая никогда не выказывала склонности к лекарскому искусству. Не забывай, что я говорила про мои поиски информации», — с улыбкой напомнила она. «Я нашла много чего интересного именно в направлении, которое можно назвать работой с тонкими материями, в том числе и с разумом. Но все же, за 15 лет не справиться с такой элементарной работой. Ну, если ты хорошо, когда ты их вылечишь», Виктор исправился под возмущенным взглядом женщины. «Если сюда добавить сдачу тобой всех пожирателей, да еще добавить мой вклад как победителя Вальдемарта». «Нет», — решительно заявила Беллатриса, — «тебя мои грешки не должны касаться. Ты предлагаешь и дальше скрывать, что ты моя мать?» — удивился юноша. «И сколько эта тайна продержится?» «Столько, сколько нужно», — твердо сказала женщина. «Ты должен оставаться чист от всех порочащих твою репутацию вещей, хотя бы до тех пор, пока не станешь достаточно силен, чтобы игнорировать шепотки черни. Все же прорезалась семейная особенность. А если я вообще захочу покинуть магический мир?» — усмехнулся Виктор. «Зачем?» — недоуменно спросила Беллатриса. «Чем тебе в нем плохо? Особенно после того, как ты уничтожил главную угрозу. Ну, у маглов больше развлечений». Юноша с усмешкой привел самый наивный аргумент. «Да и волшебники довольно-таки бедные. А кто тебе мешает развлекаться и зарабатывать у маглов?» Последнее слово она все-таки не выдержала и выплюнула, а жить себе спокойно в магическом мире. Тем более что, когда твои дети пойдут в школу, все равно придется так или иначе возвращаться. «Как-то я думал, что ты с большим неприятием к этой идее отнесешься», — растерянно сказал Виктор. «А какое значение имеет мое мнение в данном вопросе?» — задала она очевидно риторический вопрос. «Да и я понимаю, что большую часть жизни ты провел вне магического мира, так что мне было бы глупо поливать грязью магловский мир, тем более что я на самом деле мало чего о нем знаю. Это на нее так успокоительные кандалы действуют», — недоумевал Когтевранец. «Тогда, пожалуй, не стоит их снимать». «Хорошо, оставим пока этот вопрос», — решил Когтевранец, которого больше интересовало другое. «Ты упоминала, что были и другие причины пойти на такой риск, как зачатие от самой магии. Главной причиной было мое желание родить действительно сильного волшебника», — честно призналась Беллатриса, и все-таки в ее глазах мелькнул огонек фанатизма. «А сильнее, чем дитя самой магии, быть просто не может. Так она не фанатик лорда», — сообразил Виктор. «Она фанатик силы. И, похоже, готова даже рискнуть ради нее жизнью. Даже если это будет не ее персональная сила, а сила ее ребенка. Похоже, что я поспешил определить ее как нормальную. Ну, или мне просто непонятна ее логика, потому что я не мать. А что вообще дает мне это обстоятельство моего рождения?» — осторожно спросил Когтевранец, заранее опасаясь ответа. «Всего я точно не знаю», — заранее оговорила она свою позицию. «Но я знаю, что ты черпаешь энергию куда большей ложкой, чем любой другой маг. Магия должна сама стремиться тебе подчиняться, потому что это твоя суть. Какие-то это абстракции», — с сомнением в голосе заметил юноша. «Ну прости, что я не нашла подробного описания волшебников, которых, может, и тысячи лет уже не рождалось», — с притворным возмущением воскликнула Беллатриса, отчего они оба рассмеялись. «Но у меня есть теория, что при определенной тренировке тебе не понадобится ни палочка, ни заклинание. Эти костыли придумали более-менее современные маги. Тебе же должно хватать желания». «Что-то вроде этого». Виктор телекинезом поднял пустующие стулья, покрутил их в воздухе и поставил на место. «О, значит, что-то ты уже освоил», — обрадовалась она. «Я всю жизнь думал, что это телекинез», — с досадой пробормотал когтевранец. «Ну, значит, осталось и с остальным так научиться», — пропустила мимо ушей явно незнакомое слово довольная женщина. «Но, кроме этого, у тебя могут проявиться и другие таланты, которые достаются лишь единицам обычных волшебников. Вроде Парселтонга», — спросил юноша, только сейчас осознавший, что, когда он летал за палочкой Питера Петтигрю, амулета с Парселтонгом на нем не было. «А работал ли вообще этот чертов амулет?» «Вроде того», — кивнула очевидно все понявшая Беллатриса. «Но ты даже метаморфизм можешь у себя развить, я уверена. А это вообще-то не наследственный дар, а именно дар магии. Честно говоря, если чему я бы и хотел научиться, это метаморфизму», — признался Виктор, реально немного завидовавший Тонкс в этом деле. «Так учись», — уверенно сказала женщина. «Магия сама поможет тебе, как своему дитя. Черт, похоже, что я 16 лет развивался вообще не в ту сторону», — слегка огорченно подумал юноша. «Мне надо все это переварить», — признался Виктор, у которого голова раскалывалась от обилия мыслей. «Может, тебе что-то нужно? Пожелания какие-нибудь? Если есть возможность, я бы хотела хоть какие-то новости получать из внешнего мира», — скромно попросила Беллатриса. «Подписки на ежедневный пророк хватит, хоть там и чушь на 9/10. «Хорошо, я организую», — пообещал юноша, поднимаясь из-за стола. И только сейчас он заметил лежащую на тумбочке книгу. Бронте было написано на корешке. «Да, мне понравилась магловская книга», — с досадой признала перехватившая его взгляд Беллатриса Блэк. «Здесь больше нечего читать», — привела себе в оправдание она. «Да я и не осуждаю», — Виктор улыбнулся. «Сам не читал, но слышал, что сестры Бронте написали пару-тройку выдающихся книг». «Ну, что ты по этому поводу думаешь?» — спросил внук у Лаенела, когда они уселись в привычные кресла для обсуждения встречи юноши с биологической матерью. «Ну, это многое объясняет», — слегка растерянно ответил мужчина, что для него было совсем не характерно. «Прям непорочное зачатие какое-то. Я слышал мысль, что все, что приписывают в чудеса Иисуса, легко может повторить современный маг», — осторожно заметил Виктор, не зная, как к этому отнесется вроде бы не сильно религиозный Лаенел. «Да уж», — только и нашел, что сказать очевидно выбитый из колеи мужчина. «Вот уж не думал, что буду воспитывать сына Бога», — нервно хохотнул он. «Я не...» «Да знаю я», — перебил его вроде бы пришедший в себя Лаенел. «Давай закроем тему богохульства и вернемся к тому, с чем мы имеем дело». «Согласен», — юноша облегченно выдохнул. «Мы имеем объяснение всей той чертовщине, что со мной творится с самого рождения. Ну, я бы не назвал суперспособности даже по меркам магов чертовщиной», — весело заметил мужчина. «Но, пожалуй, теперь можно на тебя переложить разливание напитков, тебе даже из кресла вставать ради этого не нужно», — еще раз хохотнул он. «Я рад, что тебе весело», — с трудом сдерживая улыбку, юноша изобразил сарказм. «А чего грустить-то?» — удивился Лаенел. «Твоя биологическая мать, по крайней мере пока на ней твои амулеты, неконченная психопатка, рисковала своей жизнью, чтобы ты вырос сильным. Ты и растешь таким. Что-то сегодня никто не оправдывает мои ожидания», — проворчал Виктор, стараясь скрыть свое довольство. «Тем, что не устраиваем истерик», — уточнил мужчина. «Это просто ты себя накручиваешь, ожидая худшего. А мы взрослые люди и всякое повидали. Значит, обсуждать нечего», — разочарованно протянул юноша. «Ну почему же?» — усмехнулся Лаенел. «Как ты относишься к тому, чтобы провести у нас новогоднюю вечеринку? Ты ведь успеешь закончить амулеты для своих подруг?» «Я-то успею», — заверил дедушку Виктор. «Но ты точно хочешь пригласить сюда магов? А почему бы и нет?» — удивился мужчина. «Если что и поломают, сами же и починит лучше прежнего. Ну а то, что они узнают, что мои родители маглы, а ты сквип, аккуратно осведомился юноша. Ну и пускай видит, что маглы и сквип вырастили самого выдающегося волшебника современности. Беззаботно пожал плечами Лайонел. Да и не думаю, что среди твоих друзей есть маги со сколько-нибудь сильным предубеждением к обычным людям. Нет таких, подтвердил Виктор, который бы таких или перевоспитал, или послал бы далеко и надолго. Но как-то это непривычно, столько лет скрывать свою семью, а теперь представить всем на обозрение. Когда-то это все равно надо будет делать, справедливо заметил мужчина. Иначе сами раскопают и обвинят, что ты скрывал, что стыдился и прочее. И как их представлять, намекнул юноша, как твоих приемных родителей, которые воспитали тебя как родного, без тени сомнения ответил дедушка. Ладно, тогда займусь приглашениями, растерянно сказал Виктор. Успеешь еще, притормозил его Лайонел. Сперва разберись с нашим гостем, если, конечно, ты не планируешь его и дальше тут мариновать. Ну здравствуй, драка, поприветствовал пленника когтевранец, заходя в его камеру. Сам пленник, в это время скрючившись, лежал на кровати, уткнувшись лицом в стену. Что, Малфой подскочил на месте, сел и впился глазами в вошедшего. Вега, какого черта ты тут делаешь? Ну, это как бы я тебя сюда поместил, ухмыльнулся Виктор. Ты, глаза драка сузились, он ощерился и хотел что-то сказать, но не успел. Прежде чем начнешь грозиться лордом или отцом, могу расстроить, они оба мертвы, сказал когтевранец, присаживаясь на трансфигурированный стул. И по итогам беседы ты вполне можешь к ним присоединиться. Ты убьешь меня? Малфой резко перешел из режима злобы в режим испуга. Видимо, он сразу почувствовал, что сидящий перед ним юноша совсем не шутит. Честно говоря, хотел, откровенно признал сей факт Виктор. Даже почти убил, но в последний момент передумал и решил дать еще один шанс. Чего ты хочешь? Драко сглотнул. Похоже, что, вспомнив безжалостные тиски на своем горле, я хочу, чтобы с твоей стороны не было угрозы, четко выговорил когтевранец. Ты принесешь непреложный обед по четко оговоренному тексту, и к Новому году будешь дома. Я могу ознакомиться с текстом? Спросил Малфой, проявив разумную осторожность, ведь можно наобещать такого, что смерть покажется избавлением. Правда, как точно знал Виктор, непреложный обед работает только в том случае, если дан добровольно и осознанно. Если при принесении обета обещать одно, а потом переиначив слова потребуют другого, дававший обет будет свободен от своих обязательств. Именно поэтому так важно правильно составить слова обещания. Конечно, Виктор кивнул, доставая из кармана сложенный листок с полным текстом клятвы. Свидетелю я уже выдал ее экземпляр. Ее, удивился драка, что-то заподозрив. Твоей матери, подтвердил опасения пленника когтевранец. Она тоже тут, опять разозлился Малфой. Да, я пригласил ее сегодня утром, спокойно ответил Виктор. А ты лучше читай текст. Через 10 минут, когда когтевранец заставил пленника два раза прочитать текст вслух, они вышли из камеры и оказались посреди огромного помещения, где под прицелами четырех стволов стояла нарцисса. Нельзя ли попросить перестать направлять на меня эти магловские штуки? Обратилась она к Виктору, пытаясь держаться высокомерно отчужденно. Вот только юноша прекрасно видел ее страх. Эти магловские штуки начинены снарядами, которые созданы, чтобы пробивать любую магическую защиту, ответил ей когтевранец. Они служат моей гарантией вашего примерного поведения. Это излишне. Мне решать, что излишне, а что нет, оборвал ее Виктор, отчего женщина явственно вздрогнула. Лучше приступим к принесению обета. Через 5 минут, когда все клятвы были принесены и зафиксированы магией, бойцы опустили оружие и молча направились на выход из бункера. «Мы теперь можем быть свободны?» – раздраженно спросила нарцисса. «Конечно вы свободны, тетушка!» – Виктор с насмешливой улыбкой развел руками. «Разве только вы захотите пообщаться с сестрой?» Миссис Малфой зависла уже на слове «тетушка», а на словах про сестру чуть не выпала в осадок. «Беллатриса тоже тут?» – спросила нарцисса, быстро сообразившая, о ком может идти речь. «Нет, она живет в доме неподалеку». Виктор продолжал улыбаться, но уже нормальной улыбкой. Он просто наслаждался замешательством новообретенных родственников. «Но мы можем туда съездить. Уж простите, но магические способы перемещения тут не работают». Он не упомянул, что созданные им порталы вполне могут работать, так как и сам их почти не использовал из соображений безопасности, да и хотелось ему лишний раз прокатить Малфоев на магловском транспорте. Очень уж они бесили его своим поведением. Встретив свою сестру, нарцисса даже застыла от удивления. «Что, хочешь сказать, что я хорошо выгляжу?» — усмехнулась Беллатриса, которая и правда быстро приобретала нормальный вид, какой у нее должен был быть, если бы не 14 лет из кабана. Конечно, совсем последствия уйти не могли, но она хоть не выглядела больше безумной старухой. «Это все Виктор, а точнее его чудесные амулеты. Я и не знала, что у тебя есть сын», — растерянно произнесла миссис Малфой. «Никто не должен был знать», — ответила ей старшая сестра. «Только незнание о его существовании могло обеспечить ему безопасность. А вы присаживайтесь». Она жестом радушной хозяйки указала на стол. Виктор тем временем присел и, используя телекинез, стал сервировать стол. От зрелища перемещающихся даже без жестов предметов, Малфой явно испытали смешанные чувства. Но Радельфуста знал, вернулась к основной теме нарцисса. «Эф-эф, этот недотепа», — фыркнула Беллатриса. «Ничего он не знал. Погоди, так не он отец?» Получив утвердительный ответ, миссис Малфой даже замерла. «Неужели? Что? Нет, фу!» — возмутилась миссис Лестриндж. «Ни за что на свете. Я думала, что ты его чуть ли не обожаешь», — осторожно заметила младшая сестра. «Я была вынуждена играть, я играла». Беллатриса равнодушно пожала плечами. «Думаю, что ты способна понять, когда речь идет о жизни твоего ребенка, ты пойдешь на очень многое. Но кто? Это сейчас не важно», — отрезала Белла. «Важно, что Виктор выжил и выполнил миссию, которая была ему предначертана, убил это чудовище». «Ты и правда одолел темного лорда?» — повернулась к племяннику нарцисса. «Угу», — кивнул когтевранец. «Но похоже, что он утащил за собой и часть своих слуг. Этого я не предвидел. Люциус должен был знать, на что он идет», — грустно вздохнула миссис Малфой. «И на что чуть не обрек всю нашу семью. Она явно любила своего мужа, но не могла ему простить то, что из-за его игр едва не погиб ее сын. Как я понимаю, меня спасло только то, что Виктор свел мою метку еще летом», — ответила на незаданный вопрос Беллатриса, не догадываясь, что метка тут вообще ни при чем. «И что теперь с тобой будет?» — аккуратно спросила нарцисса, косясь глазами на Виктора. «Сдамся министерству», — усмехнулась вернейшая последовательница темного лорда. «Постараюсь договориться. Если не получится, Виктор меня вытащит». «Так?» — на этот вопрос юноша решительно кивнул. «Ты думаешь, что есть шанс договориться?» — удивилась миссис Малфой. «У меня есть что им предложить». Беллатриса хитро улыбнулась, полностью уверенная в успехе своей авантюры. Глава 40. Новый рассвет. «Дафна, Астория, рад вас видеть». Виктор встречал сестер Гринграсс на крыльце особняка, к которому их подвезла очередная машина. «Виктор, привет!» — обрадовались обе сестры. «Прости, что наши родители не приехали, но им было бы неуютно в незнакомом месте с подавленной магией», — скороговоркой объяснилась Дафна. «А ты правда смог подавить магию на такой большой территории?» — с горящими глазами спросила Астория. «По поводу родителей не переживайте, почти никто не приехал, да и кто приехал, скоро переместятся в дом моих родителей», — начал он отвечать, заводя девушек внутрь. «Все же не летняя погода стояла, хоть холода особого и не было, температура колебалась в районе ноля, и я не совсем ее подавил, скорее перенаправил. Любое заклинание под куполом переводится в энергию, поддерживающую купол», — хитро оценила Дафна. «Ты это сделал через руны поглощения энергии? А может, вы потом про свои любимые руны поговорите?» — возмутилась Астория. Конечно, Виктор легко согласился с этим требованием, хоть ему и не терпелось поделиться своими наработками с понимающим человеком. «Проходите в основную комнату, а то там гринджеры подъезжают, надо встретить». «Ты ведь сказал, что магия не действует?» — удивилась Астория, хоть он ничего подобного и не утверждал. «Как ты узнал, что это они?» «Магию я, может, и убрал», — усмехнулся когтевранец. «Но магловские изобретения вполне работают». В скором времени все желавшие посетить мероприятие собрались в большой комнате, скорее даже зале особняка, и начали друг с другом знакомиться. Как Виктор и обещал, родители гостей недолго были рядом. В скором времени они все порталами отправились в дом к родителям Виктора, где уже могли пообщаться отдельно от детей. Вскоре общение привычно разбилось на группки, которые, правда, не были статичны, люди постоянно перетекали из одной в другую. Хозяин мероприятия же старался поговорить со всеми. «У вас так много домовиков?» — поинтересовалась Гермиона, прихватывая с подноса в руках очередного эльфа-официанта небольшой бутербродик. И где тирады про эксплуатацию и прочее? Восхитился когтевранец. Пожалуй, я реально умею менять людей. Может, и с Малфоем чего-нибудь получится. Нет, это наемный персонал, Слизнард помог организовать. Честно ответил Виктор, только не упомянув, что никто самим эльфам не платит. Я и не догадывалась, что можно нанять домовиков на разовое мероприятие. Удивилась Дафна. Так ли я не догадывался? Воскликнул когтевранец. Оказывается, если знать определенных людей, все возможно. Оказавшись рядом со своими однокурсниками с когтеврана, Виктор сразу получил упрек от Майкла. Какая-то вечеринка когтеврана и Гриффиндора получилась. Ну, это логично, что у него большинство знакомых с нашего факультета, а на Гриффиндоре учится его девушка. Заступилась за своего старосту Сьюли. Вообще-то тут есть представители всех факультетов, заметил Виктор. Да, и кто с Пуффендуя? Постаралась задать коварный, как она думала, вопрос Лайза. Седрик Дидгари, Эрни Макмиллан, Ханна Аббат, Сьюзен Боунс и Джастин Финч Флитчли, ответил юноша. А последние-то какими судьбами? Удивилась Лайза. Оказалось, что наши отцы вместе учились в Итоне. Виктор рассмеялся такому совпадению, но увидев, что мало кто его понял, пояснил. Что-то вроде Хогвартса для маглов. Но вообще я пригласил всех, кто входил в отряд Дамблдора. Кроме Захарии Смита, уточнил Энтони. На что все окружающие всплеснули руками в стиле «ну еще бы его приглашать». Дальше хозяин вечеринки переместился к гриффиндорцам. Виктор, первый его по традиции встретили Анджелина Джонсон. «Классная вечеринка. Рад, что вам нравится», — юноша приветливо улыбнулся воссоединившейся тройке охотниц. «Как стемнеет, будем еще фейерверки запускать. Поверьте, маглы умеют шоу. И молодец, что приглядываешь за малышкой Кэти». С хитрой улыбкой поблагодарила его Алисия, получив от названной девушки не сильный тычок локтем. «Только зачем ты магию подавил?» — удивленно спросил стоящий поблизости Фред Уизли. «Чтобы ни маги не чувствовали себя ущемленными». Пожал плечами Виктор. А тут и не маги есть?» – удивился Джордж. «Ну да, например, мои родители», – беззаботно ответил когтевранец. «Что?» – дружно воскликнули абсолютно все окружающие. «Ты маглорожденный?» – озвучила общий вопрос шокированная Анджелина. «Нет, они мои приемные родители», – так же легко ответил Виктор. «Я только в этом году узнал, кто мои настоящие родители, так что я чистокровный, к сожалению». «Почему к сожалению?» – поразилась Кэти. «Потому что от большинства так называемых чистокровных, меня тошнит», – презрительно процедил когтевранец. «Я сказал, большинства, а не всех», – напомнил он дернувшимся было близнецам Уизли. «А кто твои настоящие родители?» – спросила Алисия. «Это пока секрет», – заговорщицки прошептал юноша. «Да и я не тороплюсь его открывать, мне ближе люди, которые меня воспитали», – честно признался он, уже нормальным голосом. «Да уж, не таких откровений я ждал от этой вечеринки», — хохотнул молчавший до этого Ли Джордан. «Но почему тогда ты скрывал своих приемных родителей до этого?» Стоило Джорджу задать вопрос, как, судя по его лицу, он сам понял ответ. «Потому что я хотел их защитить», — Виктор подтвердил его мысли. «А теперь, когда Волдемарт мертв, на этом месте окружающие по привычке поморщились, а пожирателей гоняют как клопов по всему острову, я решил, что можно и открыться». Дальше он продолжил курсировать между группками, и вскоре к нему присоединилась Айрис, закончившая свое явно секретное общение с Гермионой и Дафной. «Как продвигается работа над амулетами для Дафны?» Как бы невзначай спросила она, когда юноша закрутил ее в спонтанном танце. Вообще музыка играла не переставая, но отдельного времени под одни только танцы не выделяли, кто хотел, тот и танцевал, дождавшись понравившейся мелодии. «Уже у них в подарках», — ответил Виктор, любуясь девушкой в своих объятиях. «У них», — удивилась Айрис, — «у Дафны и Астории», — кивнул он. «Я решил, что даже если симптомы еще не проявились, младшей сестре не повредит их носить, и они помогут, ну, вылечить не вылечит», — честно признал когтевранец. «Но замедлит развитие болезни, точно, а летом я смогу уже сделать что-то посерьезнее. А когда ты приглашал родителей всех учеников, на чьих ты в первую очередь рассчитывал?» Айрис как бы невзначай сменила тему. «На твоих», — открыто признал Виктор. «Решил, что им стоит познакомиться. Мне стоит чего-то опасаться», — шутливо поинтересовалась девушка. «Для начала, нам надо окончить школу», — заметил смеющийся юноша. «А вот потом у тебя будут все причины для опасений». Уже сидя за общим столом, Бывшие и нынешние ученики полностью забыли о факультетской принадлежности и разбились по интересам. А когда дело дошло до празднования самого Нового года и фейерверков, они стали одной дружной группой. Возможно, их объединил общий тост. За Новый год, без всяких темных лордов. Первый школьный завтрак в Новом году принес новость. О, интервью Виктора и Гарри в ежедневном пророке. Радостно объявила Мэнди. Одно общее, уточнила Лайза. Нет, два отдельных. Мэнди помотала головой, уже жадно вчитываясь в строки статьи. «Ты все-таки дал им интервью?» – спросил Терри, зная, как староста его факультета относится к этой газете. «Ну, лучше уж пускай мои слова приводит, а не свои домыслы». Виктор пожал плечами. «Да и интервью было дано после ряда условий». «Каких условий?» – заинтересовалась Падма. «Главное условие – никаких купюр, мои слова должны быть приведены в точности. Ну и право окончательной редактуры текста статьи». Как само собой разумеющееся, сказал юноша, и они пошли на это, восхитилась Мэнди, будто у них был выбор, фыркнув, ответила за старосту Сью. О, тут написано, что мистера Вега представили к награждению орденом Мерлина первой степени, прочитала отвечающая за прессу на факультете девушка и подняла шокированный взгляд на своего однокурсника. Чего? Возмутился Виктор, меня никто не предупреждал, может это потому, что перед тобой лежит целая куча нераспечатанных писем, усмехнулся Майкл. Может быть, отзеркалил усмешку староста. Ну так найди письмо из министерства и прочитай, поторопила его Падма, излучая готовность самой уже искать нужное письмо. Ладно, ладно. Виктор поднял руки в жесте сдачи и все-таки начал разбирать кучу писем. Газета, газета, не знаю кто это, перечислял он, откидывая неинтересные письма. Наверное, поклонники. Подсказал Терри, на что получил удивленный взгляд в ответ. «Ну а что, Гарри вон забрасывали письмами, и я сомневаюсь, что в этой куче есть хоть одно письмо в стиле. Ах ты сволочь, убил моего любимого темного лордика», — сказала Сью. «О, нашел», — объявил юноша, доставая и сразу распечатывая письмо из министерства. «Ага, да, да, да, награждение в ближайшую субботу. Какой-то прием, судя по всему, организуют». С неожиданной для окружающих досадой сообщил Виктор. «И что не так?» – недоуменно спросил Терри. «А то, что теперь его будут пытаться выставить рекламным лицом министерства», – подсказала сразу все понявшая Лайза. «Нафиг, прибуду, заберу висюльку и свалю как можно быстрее», – пообещал Виктор. «Да уж, только Виктор может назвать орден Мерлина висюлькой». Майкл радостно рассмеялся, поддержанный остальными. К радости Виктора, ажиотаж вокруг его персоны достаточно быстро сошел на нет, возможно из-за его специфического стиля общения со СМИ, или из-за того, что не так-то просто достать ученика, пока он в Хогвартсе, даже министерству. Да и слишком уж неожиданно все произошло, плюс наложилось на праздники, а когда все спохватились, новость несколько потускнела. Но определенный фан-клуб у него образовался, правда даже они не сильно докучали, скорее работая на рекламу его персоны среди неприсоединившихся к клубу. Ближе к лету уже все заслонила еще одна сенсация, вернейшая последовательница Волдеморта получила амнистию от Министерства магии, после того как вылечила чету лангбаттомов и сдала не только всех пожирателей смерти, но и многих лиц в структурах Министерства, которые с ними сотрудничали. Причем злые языки поговаривали, что простили ее только для того, чтобы она перестала называть все новые имена. После освобождения и прощения прошлых проступков Беллатриса пропала со всех волшебных карт, лишь изредка появляясь на людях. Поговаривали, что она и вовсе покинула страну, перебравшись в Европу. На самом деле все было куда проще. Она по просьбе Виктора искала способ снять с сестер Гринграсс родовое проклятие. Сама же женщина не собиралась удаляться от своего сына, в надежде еще понянчить внуков. Благо амулеты делали свое дело и развившееся за время пребывания в Азкабане родовое безумие понемногу ушло на спад. Куда печальнее шли дела у Драко Малфоя, в школу он так и не вернулся, потому что все уже знали о его участии в деле с проклятым ожерельем. А потом еще добавилось подозрение, что именно он зачаровал смычок, перенесший двух учеников к темному лорду на расправу. И хоть Виктор знал, что парень в этом точно не был виноват, он не спешил разубеждать окружающих. Когтевранец решил, что фактически домашний арест послужит хоть каким-то наказанием мелкому засранцу за то, что он натворил и что только планировал сделать. Да и еще существовал неиллюзорный шанс, что Малфой все же отправится в Азкабан за использование непростительного и проклятых темных артефактов. Но почему-то министерство медлило. На прощальном ужине в Хогвартсе Дамблдор неожиданно для учеников объявил, что это его последний год в качестве директора школы. Он объяснил свой уход тем, что выполнил все, что желал на этом посту, что темного лорда больше нет и он может наконец-то отдохнуть. Вот только Виктор понимал, что дело не в этом. Проклятие, которое директор получил, позарившись на кольцо Крестраж, хоть и ослабло со смертью Волдеморта, но не исчезло, медленно убивая Дамблдора. Так что исполняющим обязанности директора была назначена МакГонагалл, и можно было не сомневаться, что она займет этот пост на постоянной основе. Кстати, сам бывший директор так и не пригласил победителя Волдеморта на приватную беседу, чего тот опасался, но награду за заслуги перед школой вручил, на что юноша и не рассчитывал. Через неделю после начала каникул Виктор связался с Джеймсом и Лили Поттер, попросив их о личной беседе, на что они охотно согласились. Удивила их только просьба пригласить на встречу Сириуса Блэка, но похоже, что они решили, будто его присутствие там ожидается как крестного отца их детей. После стандартных, хоть и весьма теплых приветствий, взрослые и их гость расселись за столом в гостиной Поттеров. «Прежде чем мы начнем», — Виктор обратился к присутствующим. «Айрис, если ты хочешь присутствовать, то можешь не прятаться». «Ну отлично, ведь спряталась», — возмутилась девушка, на глазах шокированных родителей и крестного отца снимая с себя почти идеальные дезиллюминационные чары и пересаживаясь из кресла за стол. «Как на этот раз ты меня обнаружил?» «Кресло мягкое», — улыбнулся когтевранец. «Ты его примяла, зараза», — выругалась Гриффиндорка, не выказывая особого расстройства. «Я и не знал, что ты так умеешь», — восхитился Сириус. «Мы вот вообще бы внимания не обратили. И как часто ты используешь эти чары дома?» — с подозрением спросила у дочери Лили. «Впервые». Айрис сделала настолько честные-пречестные глаза, что ей никто не поверил. «И это, не говоря о том, что тебе еще месяц нельзя использовать магию вне школы», — проворчал Джеймс, как свежеиспеченный глава управления Аврората, на глазах которого только что фактически нарушили закон. «Надзор не работает в домах волшебников», — беззаботно отмахнулась девушка. «Да и не могла я пропустить, если вы меня будете обсуждать. Вообще-то скорее меня», — заметил Виктор таким тоном, что все забеспокоились. «Ты ведь не натворил чего-то?» — удивленно спросил Джеймс. «Я нет», — твердо ответил юноша. «А вот мои родители. Как я понимаю, речь пойдет о твоих биологических родителях», — уточнила Лили. «Именно о них», — Виктор подтвердил ее догадку, но замялся перед продолжением, собираясь с духом. «В общем, не буду тянуть, моя мать Беллатриса Лестриндж, в девичестве Блэк». В первую секунду ему никто не поверил, но буквально ощущалось, как у всех в головах крутятся шестеренки. Так вот почему кузина сдала всех своих друзей и приятелей. Сириус, быстрее всех пришедший в себя, хлопнул ладонью по столу, отчего хозяева дома вздрогнули. Если твоя мать Беллатриса, то отец». Лили предоставила гостю возможность самому закончить предложение. «Магия», — коротко ответил Виктор, и его никто не понял. «У меня нет отца в привычном понимании слова. Она провела чрезвычайно сложный ритуал и зачала непосредственно от магии». «Это возможно?» — со смесью удивления и страха спросила Лили. «Оказывается, да», — уверенно ответил юноша. «Она правда чуть не умерла два раза, но добилась своего. На свет появился я. Но зачем ей было идти на такой риск?» — недоумевала женщина. «Как она сказала, и она не врала, чтобы родить сильного ребенка, который сможет остановить это чудовище». Виктор практически процитировал слова матери. «Чудовище — это Волдеморт», — зачем-то объяснил он очевидное. «Так она не лгала, когда утверждала, что приложила усилия к его падению», — уточнил Сириус. «Выходит, что так», — подтвердил когтевранец. «Но зачем ты нам сейчас это рассказываешь?» — спросила очевидно уже все понявшая, но желавшая подтверждение Лили. «Потому что у меня серьезные намерения в отношении вашей дочери», — твердо ответил Виктор, взглянув на покрасневшую и смущенную Айрис. «И я хотел вскрыть все карты заранее, чтобы у вас было время подумать перед тем, как я задам важный вопрос». «Не самый важный?» — шутливо спросил улыбающийся Сириус. «Самый важный я задам ей», — с такой же улыбкой ответил юноша. «Не вижу, над чем тут думать», — решительно сказал Джеймс. «Кто бы ни были твои биологические родители, и воспитали тебя другие люди, и ты сам уже взрослый сформировавшийся человек. Мой муж прав», — мягко продолжила явно довольная Лили. «Все, кто тебя знают, отзываются о тебе исключительно положительно, так что кто твои родители тут не имеет никакого значения. Благодарю за понимание». произнес немного расчувствовавшийся Виктор. «А я говорил, что есть в нем что-то блэковское», — радостно объявил Сириус. «Говорил», — рассмеялся Джеймс. «Смотри, Сириус, как бы племянник не женился раньше тебя». Лили присоединилась к смеху мужа. «О боже, опять эта тема», — закатил глаза Сириус Блэк. На свадьбу Билла и Флёр Виктора, как и Гермиону, не пригласили, после чего от посещения мероприятия отказалась и Айрис. Так что на свадьбе были только родители Поттеров и Гарри. Сириус тоже проигнорировал мероприятие. Когтевранец не стал придавать этому особого значения, но тревожный звоночек в его голове прозвучал. Было похоже, что после исчезновения глобальной угрозы и в свете мелких дрязг бывшие союзы стремительно рассыпались. Золотой квартет едва ли вообще существовал, а золотое трио к концу шестого курса распалось совершенно очевидно. Гермиона, как и Айрис, больше времени проводила с когтевранцами, чем с представителями своего факультета. А староста факультета Орлов все больше задумывался об идиотизме механизма распределения. Летом же Виктор закончил усиленный комплект амулетов для сестер Гринграсс, который должен был полностью остановить распространение проклятия. Теперь девушкам оставалось только носить их всю оставшуюся жизнь. О том, что Беллатриса ищет способ избавления от проклятия, они не знали. Когтевранец решил, что не стоит раньше времени обнадеживать их, хотя они и за уже проделанную работу были благодарны. А Фалька Гринграсс так расчувствовался, что даже пообещал не выдавать своих дочерей замуж без их на то согласия, что для главы чистокровного семейства было тем еще либерализмом, особенно в свете того, что во главе сразу двух непоследних чистокровных семейств, Ноттов и Малфоев, неожиданно встали парни возраста его дочерей. Хотя, возможно, что он не принимал их в расчет из-за их замазанности в делишках павшего темного лорда. Седьмой год обучения пролетел почти незаметно мимо Виктора, хотя впервые в этой жизни он никуда не спешил. Просто учился, просто веселился, просто наслаждался жизнью. И даже то, что его на пару с Гермионой сделали старостой школы, особо не напрягало, потому что в отличие от поста старосты факультета у него как бы не больше свободного времени появилось, должность ведь больше организационная. «Ну как, не сильно она тебя замучила?» Первое, что спросила Айрис, когда Виктор вышел с последнего экзамена, который у него, как и Соф, принимала лично профессор Марчбэнкс. «Мы мило побеседовали», — улыбнулся когтевранец, испытывая невероятную легкость от понимания того, что он только что закончил семилетнее обучение. «И я уверен, что сдал все предметы на высший балл. Завидую твоему спокойствию», — пожаловалась сидевшая неподалеку Гермиона, которую обнимал и успокаивал Терри. «А мне вечно кажется, что я что-то сделала не так, и хоть раз твои опасения подтверждались?» — спросил Бут. «Нет», — призналась Гринджер, «но это не мешает мне каждый раз переживать. Может, тогда соберем всех наших и устроим вечер кино?» — предложила Айрис. «Хоть выдохнем после экзаменов. Я притащу напитки», — вызвался Терри. «Все уже готово», — объявила незаметно подошедшая Дафна, не сдававшая в этот день экзаменов, а вместо этого готовившая вечеринку. Гриффиндор поставил выпивку, Пуффендуй закуски, Когтевран отвечал за декорации и развлечения, а Слизерин, она указала на себя, Трейси и Асторию, за руководство и приятную компанию. «Тогда этот вечер просто обязан быть леген». «Подожди», Виктор неожиданно замер, слегка напугав окружающих. «Дарным, этот вечер просто обязан быть легендарным. Я на секунду подумала, что из-за напряжения экзаменов тебя разбил паралич», — сквозь смех вымолвила Айрис. «Уже подумала, что плакала моя свадьба». «Наша свадьба», — поправил ее Виктор. «Ага, конечно», — Айрис только отмахнулась. «Я все еще считаю, что это безумие», — в который раз повторила Айрис. «Мы уже сотни раз это обсуждали», — Виктор устало вздохнул, но продолжил наносить руны на стену гигантского подземного зала, расположившегося неподалеку от их семейного гнездышка. Само гнездышко тоже было не маленьким, все же семья большая, но оно хоть внешне смотрелось не особо большим, а этот зал создавался без чар незримого расширения и был действительно огромным. «Я не собираюсь делать это прямо сейчас. У меня годы уйдут только на то, чтобы закончить все приготовления. Это не меняет того факта, что ты планируешь принести себя в жертву», — рассерженно воскликнула женщина. «И ради чего? Ты спросил самих маглов, может, они не захотят твоего дара, среди них ведь есть и верующие. Они что, должны будут самоубиться? Так и это им запрещено. Магия угасает», — в очередной раз повторил мужчина. «Я и наши дети, Это чуть ли не единственное, что удерживает магию в этом мире. Магов слишком мало. А может, это естественный процесс? Тихо спросила Айрис, подходя к мужу и накрывая его руку своей. Магия когда-то пришла в наш мир, а теперь уходит. Ты сам говорил, что нет ничего вечного. Говорил, согласился Виктор, поворачиваясь к любимой жене. Но это не значит, что не стоит бороться. Но, разве получившие магические способности маглы не устроят очередную войнушку? Спросила женщина. Я ведь знакома с их историей. В истории человечества нет ни минуты, когда не шла бы какая-то война. Даже сейчас на планете более 40 конфликтов. Вообще их больше 50, с усмешкой уточнил мужчина. Но я и не собираюсь давать им силы сейчас. Пару веков жизни у меня точно имеется. Вот только я не доживу, с легким оттенком грусти заметила женщина, хотя это и хорошо. Ты все еще можешь согласиться на эликсир бессмертия, в который раз сказал Виктор, хоть и понимавший причины ее отказа от вечной жизни. Мы это уже обсуждали. Лучше прожить 100 лет полной силы и энергии, чем веками затухать как фламмили, подтвердила она мысли своего мужа. Ты ведь и сам не хочешь жить вечно. Виктор так и не рассказал ей, что для него смерть – это новое начало. Много раз он хотел, даже пытался, но каждый раз его что-то останавливало. Будто стоявшие за ним силы не хотели открытия этого секрета. Да и Дафна скоро доставит Гермиону Стерри. Айрис явно обрадовалась тому, что удалось отвлечь мужа от работы. Надо бы встретить нашего министра магии как подобает. У тебя уже правнуки, напомнил Виктор жене. И не надоело подшучивать над подругой, друзья для того и нужны, чтобы не давать закостенеть в высоких кабинетах. Беззаботно ответила женщина, очевидно уже придумавшая очередную каверзу. Мастер Вега, ксеносы доставлены, доложил Виктору капитан певчего ястреба, самого быстрого корабля человечества, а скорее всего и галактики, ставшего таким благодаря уникальному сочетанию в нем магии и технологий. Благодарю вас, капитан Леонов. Сдержанно кивнул мужчина. «Вам сейчас загрузит кое-какое оборудование. Передайте его адмиралу Лаенелу Вега, он знает, что с ним делать. Мастер Вега, разрешите спросить?» Получив разрешающий кивок, капитан продолжил. «Как там Шанси? Держится? На планете 7 моих внуков?» Виктор усмехнулся, передавая свою уверенность Леонову. «На самом деле там были его несколько раз правнуки, но глава семейства давно уже перестал добавлять эту приставку. Ксеносом ее не взять. Если же вас интересует именно ваша семья, то не стоит беспокоиться, все население города Солнечной заранее укрыли в подземных убежищах. Благодарю вас, мастер Вега», вежливо поклонился капитан и, попрощавшись, отключил связь. «Ну вот и настал момент», подумал Виктор, бодрым шагом направляясь в ритуальный зал, куда в скором времени должны были доставить пленных ксеносов. Зайдя в огромный испещренный рунами зал, Виктор сразу направился к стоящему в центре креслу золотистого цвета. Это кресло позволяло ему поддерживать связь с любым своим потомком, и хоть и намного хуже, с другими волшебниками и даже обычными людьми. Хотя если общаться с каким-нибудь своим внуком он мог совершенно свободно, то маглу он мог передавать лишь смутные образы. «Дедушка, у нас все готово», — бодро отрапортовала достаточно молодая волшебница. «Спасибо, Лили», — Виктор кивнул внучке. «Когда их разместят, всем нужно будет покинуть зал». «Да помню я», — девушка досадливо отмахнулась, что-то проверяя в магическом планшете. Через пару минут она подняла глаза и задала вопрос, который явно у нее давно на языке вертелся. «А все-таки, почему именно их в жертву надо приносить? Тот факт, что человеческие жертвоприношения негуманны и незаконны, тебя не смущает?» – шутливо спросил мужчина. «Ну, всегда ведь есть животные. Для этого ритуала нужны разумные существа», – пояснил Виктор, разглядывая странных гуманоидов, которых в это время приковывали к 12 обелискам, по четверо на каждый. «А приносить в жертву людей, дабы дать силы именно людям, это немного нелогично. Магия не примет такую жертву. А вот эти птицелюды – уже другое дело. Кровь врага не зря считалась в некоторой степени магической. Именно она пробудит человечество и откроет перед ним новые горизонты». Когда все приготовления завершились, волшебники покинули зал, оставив Виктора наедине с жертвами. Он знал, на что шел, но не испытывал никаких колебаний, жизнь уже давно его утомила. Он бы ушел и раньше, сразу вслед за Айрис, но у него была цель, ради которой требовалось жить. И теперь эта цель была прямо перед ним, а значит, он мог спокойно уйти, зная, что его потомки, да и человечество в целом, прекрасно справиться без него. Виктор не торопясь активировал рунные цепочки и помещение завибрировало. Цепи, удерживающие ксеносов, натянулись, вжимая их покрытые костяной броней тела в быстро нагревающийся камень. Из тел хлынула синяя кровь, мгновенно поглощаясь все ярче горящими рунами. На короткий миг время в зале остановилось. Виктор послал мысленную команду, и все руны вспыхнули разом, как миллионы маленьких солнц. Вспышка отделила сознание мужчины от тела, вознесла его над миром, показала ему то, чего не видело ни одно живое существо во Вселенной. Вот только это уже был не Виктор Вега, то, во что он превратился, не было человеком. Он стал самой магией, защитником и хранителем человечества. Щедро делясь магией с каждым живущим и только зарождающимся человеком, хранитель стал получать энергию в ответ, купаясь в огромных ее потоках. Внезапно его внимание привлекла какая-то аномалия, которую он счел достойной внимания. За пределами родной для человечества галактики он обнаружил огромный флот. Десятки тысяч колоссальных кораблей и миллиарды душ на них. Покореженных, сломанных, извращенных, но душ. Хранитель прикоснулся к разумам, руководящим этим флотом, чувствуя, как те пытаются отступить, укрыться в своих раковинах. Но для новорожденного существа их попытки выглядели жалко, он легко сломил их волю и погрузился в их мысли и планы. Прочитав все, что показалось ему интересным, хранитель отпустил их разумы, испытав что-то вроде удовлетворения. «Вы опоздали, человечество переродилось, и теперь вы его пища».